Феминизация, от латинского слова «фемина» – «женщина». Развитие у особей мужского пола вторичных женских половых признаков. Оволосение по женскому типу, появление характерного для женщин распределения подкожной жировой клетчатки, увеличение молочных желез и так далее.